Вышло чудно как-то и нелепо. Ну, для чего он продал сапоги? И куда ему 30 мер картошки? Ему масло надо, крупы, яиц, хлеба. Тьфу! Он с досады посматривал на сутулую спину колдуна, на его хитрые с прищуром глаза, на клокастую рыжую сильной проседью бороду. Но лишь только выехали за город, досады как не бывало. Кругом лежали желто-золотистые нивы и зеленые поля, виднелись рощи, перелески, то здесь, то там белели церкви. Воздух насыщен пряным, густым теплом. Солнце склоняется к западу. По пажитям чинно расхаживали грачи, а ввыси все еще звенели песни жаворонков. Ух ты! Давно я не был в деревне. Я ведь тоже из мужиков. Так-так-так, само хорошо, живо откликнулся старик. А служу на фабрике в Петербурге. Так-так-так, благодарим покорно. Оно и видать. Краски-то никакой в лице нету, а кость широкая. Поди, харч плохой. Ну да. А после Пасхи в больнице месяц вылежал. Так-так-так. И чего вы, ребята, например, все мутите? За дело бы надо. Нечто это жизнь. А тебе плохо? Наверное, помещичью землю поделили, а? Насчет землицы это правда. Землица отошла к нам от барина, добрая. Благодарим покорно. И лесок есть, и сад. А яблоки, во, в два кулака другой не уложишь. Да еще пасека. Все под мужиком тепереча. Старик свесил с телеги ноги, покрутил головой и скрипуче засмеялся. Его маленький круглый носик совсем потонул между толстых, лоснящихся волосатых щек. Вспомнил шутку. Хочешь, расскажу? Тут в 5-м годе такая канитель вышла с помещиком-то нашим, что страсть. Погромишка, вишь ты, мужики-то устроили. То есть все покостерячили, дым коромыслом. А я поопасался ехать. Как бы чего не вышло, думаю. Одначе баба забронилась. Дурак, говорит ты. Вот люди вазами добро возят. Грыж, говорит ты, собачья. Оделся я, поехал. А там уж и взять нечего. Что муку, что небель, али платье. Все расхватали, чисто под метелку. Нет, думаю, надо, что не то и мне, а то старуха глотку переест. Гляжу, чан большущий, дубовый, ведер на 40 на боку лежит. Я его в сани, грузный черт, аж становую жилу надорвал. Вот поворотил я с ним домой, да и подумал, а на кой леший мне чан? А сам глазом шарю, нет ли еще чего белизовать, значит, в интерес входить начал. Гляжу, кобель барский, тощий такой. Согнулся в дугу, будто стрючок. Шуб на нем короткая, а мороз. И стал я за ним гоняться. Ну, вступила в мысли поймать, да и поймать. Чисто ошалел тогда. То есть до того упрел, гонявшись, аж душа вон. Одначе изловчился, пал на него, а он меня цоп за нос. Едва не отгрыз. Скрутил я его кушаком, да в чан-то и посадил. И сам туда залез. А кушак-то вокруг себя, чтоб, значит, не убег кобель-то. И поехали мы с ним, благословясь домой, как сенаторы. Вот ладно. Вдруг, откуда ни возьмись, черкесцы. У соседнего барина, слышь, служили они. За мной. Я как начал нахлестывать кобыл-то, а не за мной. Кеек в это времечко дорога крутанула. Сани вверх копыльями, все на свете перекувылилось, тут нас с кобельком чан-то и накрыл, двух дураков. Живым манером это черкесы опять чан перевернули и почали меня плетками драть. Дерут, а мне смешно. Кобелишка-то со страху кушак мог оборвать, да как сиганет, отбежал в отдалении. Да ну, гавкать дурноматом. Тут и черкесы засмеялись. Ей-богу, право, бросили меня драть-то. Я встал на ноги. Один как парснет мне в морду кулаком. Я опять слетел. Только был подымусь, как парснет по уху. Я опять в снег башкой. Я караул заорал, взмолился, бросили. Распрощался я тут с ними, честь по чести, и пошел ни с чем домой, потому у кобыленки и след простыл. Иду, да кровью отплевываюсь, зуб мне вышибли, самый клык. Старичонка долго хохотал, подстегивая лошадь, грустно улыбался Яков Мохов. «Вот, видишь, — сказал он старику, — разве это порядок? А теперь кто тебя пальцем может пошевелить? Никто!» «Как есть никто!» Старик помолчал и сказал раздумчиво. «Оно верно, что с этим уставом с теперешним можно было бы жить, кабы удовольствие, а то, видишь, никакого удовольствия. Ни тебе сахару, ни чаю, ни гвоздя. Тьфу! Вот селедка, уж на что дерьмо, и та в сотню въехала. А бывало на сотню-то две коровы да коня купишь». Он ударил себя кнутом по голенищу, защурился и закрутил головой. «И деньжищ этих теперь у всех крещеных гибель. А впрочем, что в деньгах? Бумага и бумага. А удовольствия никакого тебе нету. Да. Так-так. Ну вот, например, вы, фабричные. Коего черта, проси бог, не вырабатываете ситца да сукно. Оглашенные вы эдкие. Будьте вы неладны!» Вдруг, переменив тон, крякнул старик. Лицо его стало строго, но глаза смеялись. Яков Мохов ответил не сразу. Долго глядел на него в упор, потом сказал. «Темный вы народ, жадный. Вам бы только в брюх все. Есть селедка воршин величиной, есть ситный, вот мужику и хорошо. А что, ежели его в зубы урядник лупцевал, да землишки было кот наплакал, это мужик забыл. Вот ты плачешь, что фабрики стоят. А где взять хлопка, угля, нефти, железо? Ведь все это тю-тю от нас. Поди-ка, повоюй, говорят. Ранее было же. Так зато раньше и помещик был. Раньше и исправник был, и земли у тебя не было. Ну что, ежели тебе дадут, к примеру, 100 аршин ситцу, 20 аршин сукна, пуд мыла да пуд сахару, и скажут, получай, только помни, все обернется по-старому. Снова будешь не хозяином, а халуем последним. Согласишься? Старик вздыхал, крутил головой, покрякивал, потом сказал «нет» и нахлобучил шапку. «Ну а ежели водки еще в придачу и бочонок самолучших сельдей, а?» — улыбнулся Яков. Старик захохотал и мрачно сплюнул. «Благодарим покорно! Ха-ха-ха! Вот так загнул загадку! Водка! А? Да у меня своя брага сварена, ей-богу право! Вот приедем, угощу!» Вот и село наше.